Глава 37. «Мейниара, вас спрашивает какой-то лор», — позвала меня Лита. «Какой лор?» — оторвалась от рассматривания тканей. «Лор?» — нахмурившись, переспросила я. «Да», — сделала большие глаза верная служанка. «Идем скорее», — прошипела она, косясь на Гертруду, что отвлеклась ненадолго на молоденькую помощницу модистки. Наступал самый ответственный момент в подготовке к обряду — пошив платья. И хотя для любой женщины момент — это волнительный и значимый, я чувствовала себя обманутой. Ведь невесты хотят самое красивое в мире платье не просто так, а чтобы любимый их в нем увидел. Меня же ждет обряд с Ирашем. Поэтому, перебирая образцы ткани, я чувствовала лишь грусть. В общем-то, сомневаюсь, что мое мнение сильно повлияет на окончательный выбор. Спрашивают меня лишь из вежливости, точнее, даже из имитации вежливости. Покосилась на Гертруду. Дона с наслаждением распекала молоденькую Хитаю за какую-то мелочь. «Интересно, мне будет позволено избавиться от этой женщины после того, как мой статус повысится?» «Что ж, пошли», — тихонько пробурчала я, поспешно поднимаясь с диванчика и двигаясь к выходу, торопясь выйти как можно скорее, пока мое бегство не оказалось замеченным. Лита вела меня к вспомогательному выходу из дворца. Им пользовались исключительно служащие. Все встреченные нами по пути мало обращали внимания на двух хитай, спешащих по своим делам. Лита давным-давно одна из них своя, а я предпочитаю носить простую удобную одежду, ничем не выдающую моего положения. Вот и сегодня на мне было самое обычное платье безо всяких украшений или дорогих тканей. Глаза в пол, и мы спокойно миновали кухонную зону, а уже из нее вышли во двор и теперь торопливо шагали в сторону парка. Мне вдруг вспомнилось, что раньше я очень любила наряжаться, носила преимущественно юбки и высокие каблуки. Это была моя страсть. Мне нравилось нравиться. Нравилось вызывать восхищенные взгляды, вызывало восторг, когда мужчины сворачивали головы вслед. А сейчас для кого мне наряжаться? В любой момент может явиться Ираш, и совершенно неизвестно, насколько еще хватит его терпения. А провокационный наряд вполне может подтолкнуть мужчину к активным действиям. Понятно, что скоро он получит на меня все права, но пока я предпочитаю наслаждаться мнимой свободой. Не хочу терпеть его прикосновений и лобызаний больше требуемого. В саду ждал молодой хитар. Высокий, ярчайшие водные грариены на лице, красивые голубые глаза, острый нос, высокий лоб, скрытый наполовину непослушной прядью волос. Все это я успела рассмотреть, пока шла по парковой дорожке в сторону мужчины. А подойдя ближе, с изумлением поняла, что, зная его, уже видела. Тогда, на рынке, он был с Эмирасами и другими хитарами, которые вмешались и спасли Ринаша, маленького регионского мальчика с новорожденным гиртом. «Мия Митас», — учтиво поклонился хитар. «Меня зовут лор Слаун Наргис Джорк. Для вас, Мия, просто Джорк». Он предложил называть его третьим именем. Именем, предназначенным исключительно самым близким. Только лоры имеют право на третье имя. Первое дают родители, второе — имя рода, а лишь третье лоры могут выбрать сами. Это имя очень личное. То, что этот хитар предложил называть его именно так, говорит о высокой степени оказываемого мне почтения и доверия, которые я пока не понимаю, чем заслужила. «Тогда прошу вас, называйте меня Ниарой», — только и оставалось ответить мне. Этого требовала элементарная вежливость. «Лор Джорк, что привело вас ко мне?» Я все же сохранила некоторую дистанцию в обращении, настороженно оставив приставку «лор» перед именем. «Меня попросили передать вам послание». Хитара достал из-за пазухи небольшой тонкий конверт. Известно, что вся ваша корреспонденция, Мейяниара, проверяется, поэтому мне доверили передать письмо вам лично в руки и уничтожить после прочтения. Я испытывала смешанные чувства при общении с этим высшим. Довольно молод, виделись единожды, но показал он себя при этом только положительно. Но вот эта вот скрытность, к чему она? Говорит загадками, но при этом представляется личным именем. С любопытством рассматривала мужчину, продолжая размышлять о том, что он сказал. Во-первых, все письма я передаю через отца. Пишу лишь Виссории и Леру Одрио Грассу в поселок Регионцев. Во-вторых, кому именно известно, что моя корреспонденция проверяется? Но я не стала ничего спрашивать, вместо этого задала другой, вполне резонный вопрос. «И от кого же это послание?» «Письмо передал лор Раминор», — последовал быстрый, уверенный ответ. Брови против воли взлетели вверх. Минута мне понадобилась на то, чтобы прийти в себя. Уверена, Джорг заметил изменившееся выражение лица, явное удивление, проступившее на нем. «Вот как?» — нужно было что-то сказать. Хитар все же протянул мне конверт, но прежде чем его взять, ненароком коснулась руки посланника. Джорг быстро отдернул ее, но я успела кое-что увидеть. Кусочек церемонии, что-то очень торжественное. Зал совета, коленопреклонные лоры, склонившие головы все как один. И Джорг среди них. Это присяга. Поняла я, когда контакт уже был разорван. Они приносят присягу, клятву верности. Неужели новому повелителю? Мысли проносились в голове. Одна невозможнее другой. Я боялась поверить собственным догадкам. «Простите», — чуть склонил голову Хитар. «Меня предупредили, что вы не должны меня коснуться», — извиняющимся тоном заявил мужчина. «Почему тогда я должна вам верить?» — нахмурилась я, еще больше сбитая с толку его поведением. «Мейяниара, есть вещи, о которых не нужно знать даже вам», — Джорг посмотрел в сторону, над чем-то раздумывая. После мотнул головой и сжал губы. «Просто поверьте мне», — продолжил он. «Я знаю, что прошу о многом. Ведь вы видите меня впервые в жизни, но вы должны мне довериться. Клянусь, что не замышляю худого в отношении вас». У мужчины над головой сверкнула крохотная молния. Он и не заметил. А вот я заметила, и мне этого хватило, чтобы немного расслабиться. «Мы уже виделись», — опровергла я, все еще размышляя об увиденном. «Вы были одним из неравнодушных хитаров, заступившихся за аргионского мальчишку в Тароне». «Это мне свойственно», — улыбнулся Джорг. «Не могу пройти мимо, когда обижают слабых». Он снова протянул мне письмо. Взяла его, в этот раз осторожно, уважая границы мужчины. Конверт не был запечатан. Внутри нашелся одинокий листок. «Светлого дня!» Несравненная Мия Митас. Простите, что приходится общаться с вами в обстановке повышенной секретности, но это не прихоть и не знак недоверия вам лично. Это вынужденная мера. Видите ли, я осведомлен о клятве, данной вами повелителю, и только из-за этого не могу посвятить вас или даже намекнуть на предстоящие события. У меня к вам просьба. Прошу вас найти возможность покинуть дворец за 7 дней до обряда и надежно укрыться где-нибудь на эти дни. Это не значит, что вы нарушите клятву. Вы должны вернуться ровно в назначенный день и выполнить то, в чем поклялись. Я могу лишь умолять вас о доверии и заверить, что безмерно уважаю вас и лора Митас. Поверьте, он бы одобрил мое предложение, если бы узнал о нем». Лор Р. Прочитала послание дважды, прежде чем вернуть его. Джорг тут же испепелил листок, а пепел развеял ветер. «Это все, что вы хотели от меня, лорд Джорк?» Я никак не могла избавиться от напряжения. «Уверен, когда-нибудь мы избавимся от приставок в обращении друг к другу, Мия Ниара», — чуть улыбнулся Хитар. «Ниара?» — со спины приблизилась Лита. «Тебя уже ищут», — прошептала она. «Нужно возвращаться». «Всего доброго, лор. До скорой встречи, Мия Ниара». В последний раз посмотрела Хитару в глаза, не став комментировать его последнюю фразу, и пошла вслед за Литой обратно ко дворцу. До дня, когда мне предлагается скрыться, осталось 2 недели. 2 недели на принятие решения, верить или нет. И сейчас, и раньше стоило мне только подумать, что я не явлюсь на обряд или не дам согласия в храме, моментально начинала чувствовать удушье. Так работала клятва. Чем ближе к назначенной дате, тем меньше свободы я имела. Раньше, 1-1.5 года назад, я свободно сама с собой могла размышлять о способах избежать ненавистного обряда, но теперь даже мысль об этом грозила мне навредить. Значит, обряда не избежать. Не уверена, что смирилась с этим до конца, но принять приняла. Получается, сейчас я должна решить, готова ли я довериться кому-то, кто представился лором Раминор, который, я все же склонна думать, умер несколько лет назад. То есть неизвестный уже меня обманывает? Так могу ли я ему верить? А с другой стороны, что я теряю? Счастье с Ирашем мне вряд ли светит, будем честны. Так не стоит ли попытаться получить свою неделю свободы перед тюрьмой на остаток жизни? Так что решение принято. Осталось лишь придумать повод покинуть дворец. Этим я и занималась следующие несколько дней. И он появился. Виссория. Названная сестренка написала отцу, что Лирав хочет забрать ее с собой в Портус, город, где молодой Хитар проходит отработку для Академии. А сначала они пройдут обряд в столичном храме. Вот оно, превосходное основание выбраться из дворца. При следующей встрече с Рейнараном я исподволь начала готовить почву. Мне приходилось быть особенно мягкой, притворяться заинтересованной, слушать все, что он говорил с интересом и вниманием, и вытерпеть очередной ужин в компании разряженных, пустоголовых, лицемерных хитаров. «Отец получил письмо от сестры», — решилась я, когда мы остались наедине. «Насколько мне известно, Мия Виссория в добром здравии, у нее все благополучно», — перебил Ираш. «Верно», — кивнула я. «Она собирается замуж, и я бы хотела присутствовать на обряде». «Вы не настолько близки», — нахмурился Рейнаран. «То, что твой отец признал ее своей дочерью, не сделало девчонку твоей сестрой?» «Рейнаран, мне пришлось даже взять Лора за руку. Прошу вас, я бы очень хотела попасть на обряд. Пожалуйста». Ираш медленно поднес мою ладонь к губам и поцеловал каждый палец, не сводя при этом с меня горящего взгляда. Усилием воли блокировала прорывающееся видение, потому что в такие моменты я видела лишь то, чего так сильно жаждал Хитар. «Не хочу видеть снова. Только не это. Мне нужно не кривиться сейчас брезгливо, а улыбаться, если хочу добиться своего». «И когда же назначен обряд?» — вкрадчиво спросил Ираш. «Через 10 дней. Ты будешь с охраной. Лита останется во дворце. И Лариот, естественно, тоже», — поставил условие повелитель. Едва сдержала вздох облегчения, лишь улыбнулась еще раз. «Спасибо», — на выдохе прошептала я. 10 дней пролетели незаметно. Только вот все пошло не по плану. Поездка сорвалась.